Удивительно, как коротка и бедна оказалась эта жизнь. И как много в ней было тяжелого и горестного, о чем не хотелось вспоминать. Почему-то чаще всего в воспоминаниях, в мыслях обращалась она к Григорию. Может быть, потому что тревога за его судьбу не покидала ее все годы с начала войны. И все, что связывало теперь ее с жизнью, заключалось только в нем. Или же тоска по старшему сыну и мужу притупилась, выветрилась со временем. Но о них, о мертвых, она вспоминала реже, и виделись они ей как бы сквозь серую туманную дымку. А вот младшенький вставал в памяти с предельной, почти осязательной яркостью. Но стоило ей подумать о нем, как сейчас же она начинала слышать свое учащенное сердцебиение. Потом подступало удушье, лицо ее чернело, и она подолгу лежала в беспамятстве. Но, отдышавшись, снова думала о нем. Не могла же она забыть своего последнего сына. Однажды Ильинична лежала в горнице. За окном сияло полуденное солнце. На южной окраине неба, в ослепительной синеве, величественно плыли белые, вздыбленные ветром облака. Глухую тишину нарушал лишь монотонный, усыпляющий звон кузнечиков. Ильинична прислушалась к их неумолчному звону, уловила проникший в горницу запах нагретой солнцем травы, и перед глазами ее на миг, как видение, возникла опаленная солнцем степь, золотистая пшеничная стерня, задернутую сизую мглою жгуче-синее небо. Она отчетливо видела быков, пасущихся на полынистой меже, арбу с раскинутым над ней пологом, слышала трескучий звон кузнечиков, вдыхала приторно-горький запах полыни. Она увидела и себя, молодую, рослую, красивую. Вот она идет, спешит к стану, под ногами ее шуршит, покалывает голые икры стерня. Горячий ветер сушит на спине мокрую от пота, вобранную в юбку рубаху, обжигает шею. Лицо ее полыхает румянцем, от прилива крови тонко звенит в ушах. Она придерживает согнутой рукою тяжелые, тугие, налитые молоком груди и, заслышав захлебывающийся детский плач, прибавляет шагу, на ходу расстегивает ворот рубахи. Обветренные губы ее дрожат и улыбаются, когда она достает из подвешенной корбе люльки крохотного смуглого грешатку. Придерживая зубами мокрый от пота гайтан нательного крестика, она торопливо дает ему грудь, сквозь стиснутые зубы шепчет: «Милый ты мой, сыночек, расхорош ты мой, уморила тебя с голоду мать». Грешатка, все еще обиженно всхлипывая, сосет и больно прихватывает зубенками сосок. А рядом стоит, отбивает косу, молодой черноусый Гришаткин отец. Из-под опущенных ресниц она видит его улыбку и голубые белки усмешливых глаз. Ей трудно дышать от жары, пот стекает со лба и щекочет щеки, и меркнет, меркнет свет перед глазами. Она очнулась, провела рукой по мокрому от слез лицу и после долго лежала, мучаясь от жесточайшего приступа удушья, временами впадая в беспамятство. С вечера, когда Дуняшка с мужем уснули, она собрала последние остатки сил, встала, вышла во двор. Аксинья, допоздна разыскивавшая пропавшую из табуна корову, возвращалась домой и видела, как Ильинична, медленно ступая, покачиваясь, прошла на гумно. «Зачем это она хворая туда пошла?» – удивилась Аксинья и, осторожно пройдя к граничившему с Мелеховским гумном плетню, заглянула на гумно. Светил полный месяц, со степи набегал ветерок, от прикладка соломы на голый, выбитый каменными катками ток, ложилась густая тень. Ильинична стояла, придерживаясь руками за изгородь, смотрела в степь, туда, где словно недоступная далекая звездочка мерцал разложенный косарями костер. Аксинья ясно видела озаренное голубым лунным светом припухшее лицо Ильинишны, седую прядь волос, выбившуюся из-под черной старушечьей шапки. Ильинишна долго смотрела в сумеречную степную синь, а потом негромко, как будто он стоял тут же возле нее, позвала: «Гришенька, родненький мой!» Помолчала и уже другим низким и глухим голосом сказала: «Кровинушка моя!» Аксинья вся содрогнулась, охваченная неизъяснимым чувством тоски и страха, и, резко отшатнувшись от плетня, пошла к дому.